Привык к Людмиле, присушился, что правда, то правда. И быстро-то как. Хотя томила его, раздражала обидами, отвращала иной раз дураком Гришенькой и капризами, самодурством. Какой-то шум из-за Маревина подняла, а старика защищать по-глупому. Доводила до желания порвать навсегда. Женщин кругом много, не такая уж сладкая. Не заносись, бывают и слаще. А у него, если разобраться, возможности безграничны, только помани. И хотя знакомились с разными на скорую руку, ездили на дачу в Химки к приятелям, туда-сюда, все надоедало и превращалось в скуку. Потому что люди пустые, без понятия. Им бы только пенки снимать, а он на таких насмотрелся, на пенкоснимателей. Человек он сложной судьбы, характера непростого, не всякое поймет. А Людмила понимала. Удивительное. Ничего у него не просила, ни за что не бронила, денег не брала. Раза два предлагал, отказывалась категорически. Ну как тебе не стыдно? Он радовался, приятно было. Не от того, что деньги жалел, а от того, что такая женщина удивительная и любит. Всего-то и трат. Туфли на каучике за 380 рублей когда-то давно. Ну и рестораны, само собой, не считано. Терпел Николай Демьянович, томился, и сил не стало терпеть. В коридоре остановил за руку, сказал: «Людмила, а у меня беда». Она глаза вскинула. «Что такое?» «Мать с инсультом в больнице. Не знаю, как с Галкой быть». В глазах Людмилиных мелькнула печальная, добрая. То ли испуг, то ли жалость. «Возьми Галочку в Москву, а то мать себя доконает, если будет волноваться». И в Москве беда, с Мартой. Рассказал скупо, со всех сторон край. В театре война. Маревин сволота актеров настраивал, рецензентов подбивал. Хорошо хоть отделались. А дома судьба смертным боем бьет. И близкие люди отворачиваются. Ни помощи, ни тепла. Марту жаль, очень-очень даже жаль. Женщина еще не старая, 38. Но центральная нервная система расшатана до предела. Лечиться не меньше года, и неизвестно, как и что, какие результаты. Очень жаль. Она ведь отличный педагог, преподавала в детской школе гимнастику. У нее, значит, таким образом, маниакальный бред и навязчивые идеи. Ну, с Фросей скандалы, крики, с кулаками бросалась, ты же знаешь. А оказалось вот что, болезнь, никуда не денешься. Рассказывал Николай Демьянович, буровил в полголоса и смотрел. Милое лицо бледнеет, на глаза будто слезы наворачиваются. Вдруг схватилась. «Тебе помочь?» Он кивнул. «Пойдем ко мне, сейчас же». Соображал. Фрося может надуться, будет тарелки швырять. А ну ее к Богу в рай. Отослать куда-нибудь в Тарасовку, на дачу. «Ага, протопить дачу. Давно не топили». «Где телефон? Сейчас позвоню и поедем». «Нет, не поедем». Вышли из коридора, стояли на широкой лестничной площадке перед окном. Был виден двор с грязной в утоптанном черном снегу землей. Директорская машина стояла перед воротами гаража, капот был открыт. Возле кирпичной стены, отделявшей территорию театра от соседнего дома, высились намертво заваленные снегом какие-то декорации. «Не забыть в гараж зайти насчет аккумулятора», — подумал Николай Демьянович. «У нас, Николай Демьянович, все кончилось», — услышал голос. «Я так решила». «Почему?» «Ну так». Стукнула дверь внизу. Кто-то поднимался тяжело, кряхтя. Людмила умолкла. Старик из театральных пенсионеров. Поздоровался. Людмила ответила, и когда старик прошел в дверь, ведущую в коридор, повторила тверже. «Так, ты другого времени не нашла?» «Я про твои несчастья не знала». «Но теперь знаешь?» «Знаю, сочувствую тебе. Но все равно. Глаза чужие, холодные. Ты мне казался, а ты видишь какой. Я привыкла к слабым мужикам. Я им и защита, и мать, и жена. Думала вначале, что и я тебе нужна. А что в них хорошего, в слабых мужиках? Они подлого не сделают». «Да? Еще как сделают?» «Нет, их на это не хватает». «Неправду говоришь. «Глупости какие-то, вздор несешь», — бормотал он, чувствуя, как в нем поднимается нехорошее волнение, вроде озноба и жара. «Ну я, например, что подлого сделал? Кого убил? Удавил?» «Любого, если понадобится. Боба уже удавил. Теперь за Сергеем Леонидовичем очередь. Я же вижу». «Ну и что? Правильно видишь. Только я не причастен. Время его вышло, поняла? Запутался он, не годится, отстал безнадежно». Ляля засмеялась. «От кого отстал? От тебя, что ли?» «От времени, моя милая». «О, боже мой!» Она продолжала смеяться. Вдруг понял. Жар, охвативший его, был страхом, потому что конец он видел. «Зачем же было кометь ломать?» Не догадывалась, Николай Демьянович. «Ну, глупа, глупа, матушка, что поделать? Виновата, казните. Вот Гриша не сильный человек, верно, очень не сильный, без меня ему погибель, но никогда же на подлое». «Неправду говоришь, совершенную неправду говоришь, чепуху какую-то», — молотил почти неслышным тетеревинным голосом. Не было сил сказать громче. «Обыкновенный человек, такой же, как и я, твой Гриша. Что же он не знает, что у нас с тобой? Ведь знает, а терпит». «Не знает». «Знает, очень даже. Только у него ума больше, чем благородных кровей». «Не знает!» — вдруг крикнула Ляля и сверкнула глазами так, что Николай Демьянович попятился. «Неправду говоришь», — шептал отчаянно и смотрел, как она ему кивает, делает рукой прощальный знак, поворачивается и уходит. И когда через 2 дня Костька Шахов привел к нему домой этого самого Гришу, и тот, каменно напрягаясь, показывал свою хурду-мурду в обтрепанных папках с тесемками, повторяя то и дело не к месту, да ведь вся шутка в том, а Коська ерничал и за журнальным столиком нахально в счет комиссионных листал коньяк, Николай Демьянович смотрел на Гришу с каким-то даже печальным изумлением и думал: «Да что же в нем есть? Отчего это?» Вид у Гриши был затруханный, оторопевший, и говорил он дребедень, про справку какую-то для дома управления. Николай Демьянович Коську просил, чтобы тот темнил подольше, не открывал Грише, кому его поведут, чтобы только сегодня открыл бы, у метро, где у них встреча назначалась. И ведь не плюнул же, не закричал возмущенно: «Ах, вот как!» и не побежал обратно в метро. Пришел как миленький, сидит на диване плотно, хорошо, нога на ногу, папироса в зубах, и поглядывает эдак с достоинством, как благородный человек. Да ведь, может, не догадывается? Не, боже мой! Догадывается собака, непременно догадывается. Людмила рассказывала, как он дома рубашку нашел, которую она ему, Николаю Демьяновичу, ко дню рождения приготовила, в комоде хранила. Спросил тогда, она отговорилась, будто какому-то музыканту из оркестра коллективный подарок. Николай Демьянович нарочно эту рубашку надел и халат распахнул. И Гриша, верно, рубашку заметил сразу же, но молчал, не спрашивал, только глаза на нее пялил. Обо всем переговорили, о критиках, о главреже, которому давно на покой пора. Освободить место, а не хочет, брыкается. О том, что меры нужны, на собрании выступать, рассказать, какие безобразия творятся, молодых актеров жмут. Вам бы и поднять вопрос, Григорий Федорович. И все время Гриша рубашку глазами щупал и, как видно, сильно себя изводил. Наконец не вынес. «Скажите, Николай Демьянович, где вы купили эту рубашку?» «Вот эту Людмила Петровна подарила». «А-а-а», — сказал Гриша. «И больше ничего». Действительно, слабые мужики никогда шума не сделают. Нет, чтоб по скуле дать или закричать хотя бы: «Как? Почему такое? На каком основании?» Попрощались мирно, условились, что Николай Демьянович поглядит, подумает и через 3-4 дня даст знать. «Телефон-то у вас теперь имеется?» «Знаю, знаю», — улыбался благодушно, начальственно и рукой махал, провожая до дверей.